«А теперь воткни эту вилку в гнездо», — велел Пьемуру Айваз, показав на экране нужное соединение. «Внизу на мониторе должен зажечься зеленый огонек». «Не зажигается», — чуть не плача произнес Пьемур и тяжело вздохнул, собирая остатки терпения. «Значит, сборка выполнена некачественно. Сними крышку, проверь платы и их соединение», — сказал Айваз. Пьемуру не стало легче от того, что его электронный наставник по-прежнему невозмутимо перенес очередную неудачу. Это просто ненормально, что он реагирует на все с такой неизменной бесстрастностью. Чтобы машина функционировала согласно своему назначению, ее прежде всего необходимо правильно смонтировать. Это самый первый шаг. Сохраняй терпение, нужно только найти дефект. Пьемур обнаружил, что от злости он чуть не согнул отвертку. Глубоко вздохнул, стараясь не смотреть на работавший бок о бок с ним Биналека и Дженсис, занятых сборкой аналогичных устройств, он снял крышку. Итак, еще раз. Они занимались этой нудной кропотливой работой с тех пор, как Тайрик к удовлетворению Айваса закончил всю подводку. Пьемура утешало лишь то, что у Биналека, который всегда имел склонность к технике и был привычен к ручному труду, дела шли немногим лучше. И у Дженсис тоже, хотя ей Пьемур искренне сочувствовал. Плечи у него ныли от усталости, пальцы отказывались повиноваться, и весь проект начинал действовать ему на нервы. А ведь, казалось бы, все так просто. Нужно только разыскать в пещерах коробки с деталями, отряхнуть с них пыль, сложить все вместе, и дело с концом. Как бы не так. Перво-наперво Айваз заставил их вызубрить, что представляет собой каждый элемент. Клавиатура, дисплей на жидких кристаллах, пульт управления и назначение разнообразных клавиш для работы на компьютерном терминале. К счастью, когда дело дошло до пайки нарушенных соединений, Дженсис с Бенелеком оказались на высоте. Пьемур не раз и не два обжег себе руки, но тоже довольно быстро освоил эту премудрость. Пальцы, привычные к игре на различных инструментах, легко приспособились к новой работе. Но первоначальный энтузиазм, который с самого рассвета побуждал молодого орфиста к работе, уже покинул его. Только неиссякаемое упорство Бенелека и Дженсис удерживало Пьемура от того, чтобы бросить все и уйти. «Для начала», — продолжал неизменно спокойный голос Айваса, — «проверим каждую плату, чтобы убедиться, что ни в схемах, ни в полупроводниковых кристаллах нет никаких изъянов». «Я проделал это уже дважды», — стиснув зубы, проговорил Пьемур. «Придется проделать и в третий. Не забывай об увеличительном стекле. Терминалы сделаны так, чтобы можно было добраться до каждой детали. На Земле не было возможности проверить их визуально. Сборка осуществлялась на заводах в условиях полностью автоматизированного производства. Нам необходимо запастись терпением». Взяв себя в руки, Пьемур склонился над платой, внимательно разглядывая каждую цепь, каждый резистор и конденсатор. Бусинки и серебристые нити, поначалу приводившие его в такой восторг, превратились в сущие проклятия, а их дурацкие названия ничего, кроме неприятностей, для него не значили. Юноша от души пожалел, что ему довелось найти эти противные штуковины. Тщательный осмотр не дал никаких результатов. Стараясь не сделать ни одного лишнего движения, Пьемур поставил все детали на место. Получилось. «Следи, чтобы каждая плата прочно встала в свое гнездо», — напомнил, как всегда, невозмутимо Айваз. «Я именно этим и занимаюсь». Пьемур знал, что голос его звучит брюзгливо, но рядом с непробиваемым Айвазом был еще труднее сохранять самообладание. И все же природное добродушие взяло верх над раздражением. Ведь машины способны выполнять только то, для чего их предназначили, — шутливо напомнил он себе. У них нет эмоций, которые смогли бы помешать им выполнять свое дело. Перед тем, как надеть крышку, осторожно подуй на свою, на каждое соединение, чтобы там не застряла пыль. Пьемур тихонько подул, поставил крышку на место, нашел вилку и вставил в гнездо, и не сразу понял, что на панели в том самом месте, где и полагалось, вспыхнул зеленый огонек, а на дисплее появилась буква. Он испустил торжествующий вопль, от которого вздрогнули Дженсис и Бенелек. «Кончай, Пьемур!» – сердито крикнул молодой подмастерье. «Я чуть не припаял к плате свой палец!» «Неужели получилось, Пьемур?» – с надеждой спросила Дженсис. «Все в порядке!» – с торжеством ухмыльнулся молодой орфист, потирая руки и не обращая внимания на недовольные взгляды Бенелека. «Ну и вас! Что дальше?» Используя буквы на клавиатуре, напечатай команду «Readme». Отыскивая нужные клавиши, Пьемур отстучал слово. Экран мгновенно покрылся буквами, цифрами, словами. «Эй, вы взгляните, сколько слов сразу! Весь экран полон слов!» Бенелек едва удостоил его взглядом, а Дженсис подошла, чтобы полюбоваться на долгожданный результат. Одобрительно похлопав Пьемура по плечу, она возобновила прерванную работу. «Прочитай все внимательно и постарайся усвоить информацию, выведенную на экран», — сказала Айваз. «Это поможет тебе научиться извлекать нужные программы и пользоваться теми данными, которые понадобятся при обучении. Для начала необходимо привыкнуть к работе с терминалом. Чем свободнее ты будешь им пользоваться, тем лучше оператор из тебя получится». Пьемур послушно прочитал все инструкции, однако не почувствовал, чтобы знаний у него прибавилось. Казалось, знакомые слова стали означать совсем другое. Он вздохнул и в который уже раз начал с начала страницы. Слова – дело орфиста, и он научится в них разбираться, даже если на это уйдет целый оборот. «У меня тоже получилось!» – радостно воскликнула Дженсис. «Вот он, зеленый огонек!» «Значит, мы все справились!» – самодовольно произнес Бенелек. «Мне тоже напечатать слово «readme»?» «Первый урок, Бенелек, одинаков для всех. Поздравляю! В наш проект включены другие ученики, кроме вас. Предстоит сделать очень многое». «Терпение, Айваз», — сказал Пьемур, подражая голосу машины и украдкой ухмыляясь Дженсис. «Они слетятся целыми стаями, стоит только бросить клич». «А лорд Джексом, всадник белого дракона, он тоже участвует?» «Джексом?» — с легким недоумением переспросил Пьемур. «Интересно, куда он запропастился?»